Глава четвертая. «Ну что, как тебе бал?» — усмехнулся Кардиналов, толкнув меня в плечо. «Мы сидели на заднем сидении служебного автомобиля. Правда, это совсем не тот автомобиль, который выдают рядовым для выхода в город. Этот раза в полтора больше, отделка в салоне совершенно иная. И пусть я совершенно не разбираюсь в автомобилях, но тут прямо чувствуется дороговизна в каждой детали. Хотя недавно я был уверен, что стоимость машины может зависеть лишь от ее размеров. Чем она выше, чем больше у нее колеса и длиннее пулемет на крыше, тем она дороже. Впрочем, я бы не отказался приехать в гости к аристократам и на броневике. Как по мне, это тоже вполне себе приличный транспорт. Но стоит помнить про этикет, которым так дорожат аристократы. И именно это мне успело осточертеть еще в прошлой жизни. Правда, сам я не всегда соблюдал все правила этикета. Но у меня была совсем другая ситуация. Ведь с таким уровнем силы, как у прежнего меня, никто попросту не сможет возразить ничего против. «А можно больше не брать меня на такие балы?» Посмотрел на капитана, а тот расхохотался. «Будь моя воля, я бы тоже там никогда не показывался. Но, увы, я аристократ», — тяжело вздохнул он, погрузившись в свои мысли. «Не знаю, о чем он сейчас думает. А вот я думаю о том, что офицерскому составу выделяют не только более дорогие автомобили, но и водители. Ладно, я бы спокойно катался по городу и на дешевой машине. Но вот отсутствие водителя меня совершенно не устраивает. И пусть я уже научился вполне сносно управлять транспортом, но каждая поездка для меня — это стресс. Причем куда больше, чем даже в схватке с демоном. Надо будет изучить, как в кратчайшие сроки стать офицером. Ведь водитель мне точно может пригодиться. Плюс у офицеров есть немало других преференций от государства. Да и месячный оклад куда выше. Немного обидно, что мне подарили 4 месяца службы, а я за это получил всего 4000 рублей. Примерно столько же, сколько я забрал у людей графа Змеева в прошлый раз. «Кстати, пока мы не выехали из города...» Кардиналов встряхнул головой, отгоняя мысли. «Не хочешь пока остаться здесь? Мало ли, вдруг у тебя какие-то дела. Плюс ночью можешь куда-нибудь сходить, отдохнуть». «Не, спасибо», — помотал я головой. «На приеме кормили так себе, а у нас столовая круглосуточная». Невольно заулыбался и погладил живот, вспомнив, какие там бывают котлетки на ужин. «Вообще-то ты новобранец, и у тебя режим питания. По крайней мере, пока ты не на задании», — напомнил мне Кардиналов. «Я не на задании, но у меня отпуск», — пожал я плечами. «Так что придется меня кормить». «Ну, насчет еды на приеме, кстати, согласен с тобой». Задумчиво кивнул капитан и посмотрел в окно. Вдалеке показались огни части, так что до вкуснейшего ужина остаются считанные минуты. «А пойдем и правда поедим в столовой. Эти резиновые лобстеры уже поперек горла встают». «Учитель! Учитель!» В комнату влетел демонолог, облаченный в драную черно-красную мантию. Шляпу он уже потерял, да и от былого гонора не осталось и следа. «Учитель, у меня беда!» «Какая еще беда?» Недовольно пробурчал седовласый старик в махровом халате. Он сидел в своем рабочем кабинете и переводил с умершего языка какой-то древний манускрипт, посвященный демонологии. «Понты, что ли, закончились?» — хохотнул он. «Нет, все серьезно. Демон, призванный дуэльной сферой, вырвался из-под моего контроля и навредил мне. Посмотрите на мою одежду!» — воскликнул бедолага. «Он ударил меня и выбросил из дуэльного круга. А у моего противника и вовсе из пентаграммы появилась какая-то глина конусовидной формы, и все!» Мужчина расстегнул мантию и показал отметины на теле, что остались от шипов призванного им демона. Также он продемонстрировал многочисленные синяки, но учитель уже не смотрел на это. «Да ну!» — помотал головой старик. «Какая еще глина? Что за небылицы ты мне рассказываешь? Напился опять, да?» Он принюхался, но запаха алкоголя не почувствовал. Потому решил исправить это как можно скорее и налил себе в стакан немного коньяка. «Это не небылицы!» — воскликнул демонолог. «И самое непонятное — я проиграл в дуэли. Но вы сами учили меня, что проигравший отдает часть энергии победителю. Именно так я и набирался сил в последнее время, вызывая на бой одаренных слабаков. Так, давай проверим!» — оживился учитель и достал из ящика стола специальный артефакт. Он начал творить сложное заклинание. Начертил на полу магический круг со множеством символов. После чего влил в круг немного своей энергии и уставился на артефакт. «Что-то я не понимаю, что произошло?» — почесал затылок старик. «Но ты вырос в ранге. Перепрыгнул порог своей силы и призвал кого-то особенно могущественного». «Но почему он меня не послушался?» — взвыл ученик. «Он должен был быть под твоим полным контролем», — замотал головой дед. «Мои техники идеальны», — воскликнул он и задумался. «Ладно, надо кое-что проверить». Старик повернулся к слуге, что все это время стоял в дверях, и нахмурился. «Никто не должен заходить сюда и беспокоить меня. Хотя, сперва принеси мне мясо с кровью». «Слушаюсь», — поклонился слуга и, закрыв за собой дверь, спешно удалился. «Да, эта история интересная», — закивал старик. «Может быть, даже подойдет для братства, и мы рассмотрим ее на следующем собрании». «Братство демонологов будет говорить обо мне? Какая честь!» Чуть не расплакался мужчина в порванной мантии. «Но сперва надо кое-что уточнить», — заключил учитель и стал чертить новый круг. Не прошло много времени, как по центру комнаты вспыхнула пентаграмма, и над ней показался довольно крупный демон в сверкающих пламенях латных доспехах. «Чего надо, утырки?» — бросил он демонологам, тогда как они не обратили внимания на такой тон демона. Ведь он всегда так с ними общается, а иногда и вовсе обзывает их обидными прозвищами и хохочет сам над этим. Ему подробно рассказали произошедшую историю, не упустив ни одной детали. И тот задумался. «Нет!» — помотал головой демон. «Он не мог вырваться из-под контроля. Кажется, вы врете. Разве что там был кто-то в несколько сотен раз сильнее. Или обладатель особых демонических отметок. Вариантов так-то много на самом деле, но они явно не про этот мир». «Сильный был?» — старик кивнул ученику. «Не, пацан лет 20», — пожал тот плечами. «Ну вот и ответ», — развел руками рогатый. «Значит, не мог». Демон посмотрел на людей и скривился. «Ладно, немощные убожества. Дядя Носферу сегодня добрый». Он подошел к трясущемуся от ужаса бедолаге в мантии и втянул носом в воздух. «Я запомнил запах того демона. Сейчас быстро найду его и вернусь. Расскажу». Вспышка, и рогатый исчез. Некоторое время демонологи просто стояли и ждали. И только старик открыл рот, чтобы что-то сказать, как пентаграмма посреди комнаты снова вспыхнула, явив заметно озадаченного демона. «Мужики, тут небольшая проблема нарисовалась», — почесал он рог. «Я его нашел, но ничего не смог узнать». «Но ты же сказал, что выведаешь всю информацию», — возмутился старик. «Да, но этот демон стал придурком. Забился в самую темную и глубокую дыру и теперь лежит на дне, трясется. Вообще ни на что не реагирует», — развел руками тот. «Так что я даже не представляю, на кого вы наткнулись. Ну, пожалуйста, больше не призывайте меня и идите в жопу». На этом демон исчез в яркой вспышке, оставив недоумевающих людей наедине со своими мыслями. «Ушел?» Спустя несколько секунд начал приходить в себя ученик. «Да в смысле?» — возмутился старик. «Я сейчас же призову его снова, и он познает боль и страдания!» — прорычал он, после чего принялся создавать пентаграмму заново, дополняя ее новыми символами. Но стоило влить энергию в круг призыва, как над ним пшикнуло лишь небольшое облачко дыма. После чего старик попробовал снова и добавил энергии. Но эффект тот же. Появился только дымок. «Не понял», — нахмурился демонолог. «Он что, меня заблокировал? Мы же работаем с ним уже 20 лет!» Некоторое время потребовалось старику, чтобы осознать, что это вообще было и откуда в демоне набралось столько наглости. Но еще несколько попыток призыва не увенчались успехом, потому пришлось смириться с утратой. «Ладно!» — старик устало развалился в кресле. «Давай ты поподробнее расскажешь мне про того демонолога. Интересно, что это за 20-летний уникум такой? И надо бы разобраться с его историей». «Спасибо, учитель. Я знал, что вы не бросите меня в беде», — заулыбался тот. «Я вот задумался. Может, мне стоит лично вызвать его на дуэль, чтобы увидеть своими глазами?» — прищурился дед. «Интересно, что это за глиняный конус такой? Ведь я о таком еще не слышал». «Во дебилы!» — послышался демонический голос, и люди сразу посмотрели на центр пентаграммы, откуда торчала голова демона. Но голова тут же спряталась, и пентаграмма испарилась без следа. «Плохо, очень плохо!» — заключил старик. «Что такое, учитель?» — воскликнул его ученик. «Плохо! Портал пропадает полностью только, если демон меняет имя», — задумчиво проговорил он. «А это уж, поверь, стоит очень дорого. Больше, чем он заработал за 20 лет сотрудничества со мной». Ужин и правда был незабываемым. Хотя это и ужином не назовешь. Скорее, соревнование. По крайней мере, мне так показалось, ведь кардиналов будто бы все время пытался обогнать меня по количеству съеденного. А я что? Я просто проголодался. Ну и что такого? Иногда случается, что я ем даже не за троих, а минимум за шестерых. Тем более, что аристократический прием — это сплошной стресс. И самый лучший способ справиться с этим — заесть. В итоге я набил живот и отправился спать, тогда как капитан не мог подняться на ноги и решил остаться в столовой до утра. Съеденная пища уже начала перерабатываться в энергию и растекаться теплом и слабостью по телу, так что в сон я провалился сразу, стоило голове коснуться подушки. Помню, ночью Рэмбо зачем-то пытался разбудить меня, но пытался довольно слабо, потому даже не знаю, чего он хотел. А утром меня снова обступили сослуживцы и как-то странно на меня смотрели. «Первый?» — оживился один из них, заметив, что я открыл глаза. «А тебе правда 4 дня отпуска дали?» «Ну да». Пожал я плечами и присел в постели. «А правду говорят, что ты вместо своего отпуска на тренировку пошел?» Новобранцы и так смотрели на меня, как на однорогого демона, но после того, как я утвердительно кивнул, и вовсе перестали верить в мое существование. «Но ведь псих!» «Точно вам говорю!» — заголосили они. Кто в здравом уме вместо отпуска на полигон пойдет? А может, и не псих, а слишком умный, усмехнулся бывалый боец. Вдруг у него тут больше шансов выжить? Ты же не знаешь его прошлого. Сразу приметил его, так как он оказался умнее всех вместе взятых в этой комнате. Кроме разве что Рэмбо, который сидит под койкой и доедает чьи-то запасы шоколада. Меня еще некоторое время мучили расспросами по поводу бала, спрашивали, кого я там видел, много ли было прекрасных дам. Но на все эти вопросы я отвечал односложно и параллельно пытался окончательно проснуться. В этом мне помог выкрик забежавшего в казармы бойца, который передал приказ всем срочно построиться. Потому пришлось быстро одеться и бежать вслед за остальными. Очутившись на улице, заметил, как через главные ворота на территорию части заходит длинная колонна бойцов, а за ними целая толпа пленных и трофейной техники. «Бойцы!» — рыкнул капитан. «Не отвлекаться! Сегодня будут проводиться учения у отрядов!» Он достал листок и быстро пробежался по нему глазами. «Новобранцы из отряда Фрашка, Маркуса, ветерана остаются. Остальные могут быть свободны». Послышались облегченные вздохи, и бойцы, получив приказ вернуться в казармы, лениво отправились обратно. «Так, те, кто остались, сегодня вы будете тренироваться десантированию с парашютом», — оскалился Виктор. «Вопросы есть?» «Какова будет высота, с которой нам надо прыгать?» — поднял руку один из бойцов. «Это хороший вопрос. Высота небольшая, так что бояться вам нечего». Улыбка на лице капитана стала еще шире. «Но ведь при небольшой высоте парашют может не успеть раскрыться». «Отставить разговоры!» — перебил его Кардиналов. «Высота ровно такая, чтобы первый прыжок в жизни солдата был максимально безопасным. И ему было не страшно. Мне одному кажется, что после этих слов как раз надо начинать нервничать. Вам не о чем переживать. У нас лучшие инструкторы, и обучение будет проводиться четко и внятно. Вы будете тренироваться в прыжках со специальной вышки. А теперь...» Он жестом приказал инструкторам подойти ближе. «Они действительно показали нам парашюты, объяснили, как ими пользоваться. На практике показали раскрывать запасной парашют в случае каких-то неполадок с основным. А после инструктажа я окончательно убедился в том, что нас явно обманывают. Ведь Кардиналов распорядился раздать каждому бойцу специальные непроницаемые очки и надеть наушники. Следом нас посадили в транспорт, некоторое время мы тряслись по кочкам, после чего нас высадили и отвели на тренажер. Интересно, а все догадались, что нас немного обманули? Жаль, этого никак не узнать, ведь никакие шумы или разговоры наушники не пропускают. Нас снова рассадили на какие-то лавки, после чего опять пришлось некоторое время ждать. Но ощущения уже знакомые. Мы сейчас или в большом лифте, или самолете с вертикальным взлетом. Почему я сразу понял, что второй вариант куда более верный? Впрочем, совсем скоро удалось убедиться в своей правоте. Со всех нас сорвали очки и наушники, и к этому моменту отказываться от прыжка было уже поздно. Ведь самолет набрал огромную высоту и раскрыл задний люк. То-то я думаю, откуда такой ветер? «Бойцы!» Кардиналов скалился и демонстрировал нескрываемую радость от происходящего. «Кто-то сказал бы вам не смотреть вниз, но вы посмотрите!» Ха-ха-ха! Расхохотался он и показал бездну, раскинувшуюся под нами. «Нет, я летал раньше, но в основном на драконах или могучих демонах, тогда как сигать из самолета пока не доводилось. Впрочем, не мне одному. новобранцы сразу отпрыгнули от люка и вцепились во все, до чего только смогли дотянуться. Какой-то новобранец вцепился в другого новобранца, тот, в свою очередь, в следующего, а третий нащупал лавку и вцепился уже в нее. Ревущий ветер заглушал их панические крики, тогда как хохот Кардиналова можно было услышать даже на день я наушники снова. «Вам нужен тот квадрат!» — прорычал капитан, вдоволь насладившись всеобщей паникой и страхом бойцов. «Этот квадрат подсвечен зеленым огоньком. Видите?» Двое самых смелых подошли ближе к краю и посмотрели вниз. «Нет! Вот и я не вижу! Проклятый туман!» Снова расхохотался Кардиналов. «Но он есть! Надо только спуститься ниже!» «Но ведь там ветер! Как мы будем управлять полетом?» Возмутился один из смельчаков. «Фасоль надо было жрать для реактивной тяги!» Капитан не переставал смеяться. «Радуйтесь, бойцы! Это прекрасный опыт!» «Но ведь мы ничего не умеем!» Проскулил кто-то из дальней части самолета. «Что значит «не умеете»?» Возмутился капитан. «Теорию вам рассказали?» «Рассказали. Вот, началась практика. А как вы хотели?» «Ну, хотя бы месяц тренировок на тренажерах». «Так иди сюда!» — подозвал бедолагу Кардиналов. «Первым будешь прыгать!» Тем временем я тоже посмотрел вниз и постарался примерно запомнить квадрат, в который нужно приземлиться. Кардиналов указал пальцем примерное направление, а вот зеленого огонька там и правда не видно. Лишь белый непроглядный туман. «Кстати, 10 неудачников, которые приземлятся дальше всех от квадрата, получат внеочередные наряды», — обрадовал нас капитан. «А тем, кто сможет приземлиться в квадрат, что будет? Какой бонус?» — заинтересовался боец. «Бонус? Конечно, он будет!» Кардиналов достал стопку конвертов. 6 бойцов, которые первыми приземлятся в квадрат, получат по конверту. Но что в них, узнаете потом». «А почему только 6?» — возмутился тот. «Только! На моей памяти новобранцы ни разу туда не приземлялись!» — рассмеялся капитан. «Был один, рассказывал всем, что он опытный десантник, но он не прыгал в Воркуте!» «Нет, я так не могу. Интересно же. Любопытство для демонолога — совершенно нормальное явление. Это наша профессиональная черта — лезть туда, куда мало кто полезет, и делать то, о чем ни один маг в здравом уме даже не подумает. Что там в конвертах, мне теперь интересно. И я точно должен оказаться в нужном квадрате. Прыжок я могу описать всего 2 словами — холод и ветер. А, нет, есть еще 3 слово — туман. Ни черта не видно, только зад одного беса, что изо всех сил машет крыльями и пытается оттянуть мой парашют в сторону тусклого зеленого огонька. Поначалу я слышал панические крики новобранцев, которые так же, как и я, медленно летели вниз и пытались бороться с ветром. Да, я и правда боролся. Точнее, помогал Рэмбо и еще нескольким бесам всеми силами, чтобы им было легче дотащить парашют до нужной точки. Разумеется, помогал я им в основном морально. Подбадривал их и даже иногда хвалил. И только поэтому они справились, а я приземлился совсем недалеко от шипящего и искрящего зеленого факела. «О!» Мужик, что сидел рядом с факелом, не сразу поверил в увиденное. «А ты как тут оказался?» «Так это...» — посмотрел на небо. «Вон откуда-то сверху прилетел». «Да ну!» — не поверил тот. «А ты разве тут не для того, чтобы меня встречать сидишь?» — удивился я. «Да, как раз для того». «Но ты первый, кто смог здесь приземлиться», — почесал он затылок. «Ладно, жди». Он связался по рации со штабом и вскоре за мной приехала машина, в которой уже сидели несколько парашютистов. Мы еще некоторое время покатались вокруг, сняли двоих с деревьев, третьего выудили прямо из ручья. В общем, собрали остальных приземлившихся, после чего нас отвезли обратно в часть. Правда, не всех. 16 человек куда-то потерялись. И их поиски пока продолжаются. И вот стоим мы на плацу, а Кардиналов зачитывает фамилии тех, кто получает наряд вне очереди, и после этого отправляется на повторную тренировку. «А что насчет бонуса?» — уточнил я, подняв руку. «Да, это было неожиданно», — скривился капитан. «Но я обещал, потому вот тебе конверт». Я быстро распаковал его и выудил бумажку, после чего посмотрел на Кардиналова, что едва сдерживал смех. «Неделя отпуска, да?» — скривился я. «Выходит, что так», — пожал он плечами. «Вот же везучий гад!» — застонали новобранцы. «Да вы издеваетесь! Я только вернулся! Дайте уже повоевать нормально!» «Ну а кто тебя заставлял в этот квадрат приземляться?» — воскликнул капитан. «Не мог подальше улететь? И так в отпуске проводишь больше времени, чем на службе!» «А можно по такому случаю вопрос?» — задумчиво проговорил я. «Я ведь имею право устроиться на работу в городе, а то слишком часто в последнее время там бываю». «Первый!» — нахмурился Кардиналов. «Вот не беси меня, хорошо?»